«Кибер-Беркут». Революционные события на Майдане Незалежности в Киеве 2013-2014 годов и последующее расформирование спецподразделения украинской милиции «Беркут» познакомило нас с анонимной хакерской группировкой «Кибер-Беркут». Признаюсь, касаться деятельности этой группы я не собирался до самого последнего момента, поэтому глава пройдет по касательной основной теме книги. «Кибер-Беркут» не занимается отстаиванием свободы слова в сети и не выступает за ее дерегуляцию. Результаты его деятельности носят исключительно политический характер. И самое главное, группировка собрала множество сомнительных достижений. В силу этого, обойти стороной «Кибер-Беркут» еще большая ошибка, нежели включить в повествование. Просматривая корреспонденцию по запросу «Кибер-Беркут», быстро приходишь к выводу, что чаще всего он фигурирует в российских новостных изданиях. Если верить последним, «Кибер-Беркут» является мощной хакерской организацией, базирующейся где-то на оккупированных территориях ЛДНР. Остальное вносится за скобки, пока пустые. С самого начала этой истории меня терзало несколько принципиальных вопросов. Осваивали ли сотрудники «Беркут» курс кибербезопасности? Если да, то позволяет ли этот уровень знаний выполнить ряд операций, о которых поговорим дальше? Утверждая, что «Кибер-Беркут» состоит из осколков «Беркута», мы обязательно должны ответить на эти вопросы. Иначе повествование превратится в фарс. Другое дело, когда за основу берем лишь созвучность названий, идею отмщения и отсутствие всякой привязки к бывшим сотрудникам спецподразделения. Как бы то ни было, примем за аксиому наличие хакерских навыков у членов группировки и двигаемся дальше. По понятным причинам, для простоты восприятия, группировка нарекается хакерской, однако на поверку является представителем хактивистской организации. По сей день в сети не угасают споры о принадлежности «Кибер-Беркута» ко всевозможным государственным службам. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поспешно заявил о причастности активистов к российским спецслужбам, однако профессор Алан Вудвард, эксперт в сфере кибербезопасности, отозвался на обвинение так: «Возможно, правдоподобно и даже вероятно». Доказательная база – лучшее подтверждение этих слов, но ее, к сожалению, не последовало. Сочтем подобное заявление за вероятность, вероятность, играющую не в пользу «Кибер-Беркута». Под сомнением также остаются и реальные цели группы. Так как активисты выступают против действующей украинской власти, заявляют о борьбе с фашизмом и, не скрывая этого, ведут антиукраинскую информационную деятельность. Скорее всего, вышеизложенное синтезировалось в нечто конкретное, однако по сей день не артикулированное. Предлагаю покончить с догадками и вопросами, позволив действиям активистов рассказать собственную историю. В число стандартных заслуг «Кибер-Беркута» входят атаки на украинские информационные ресурсы 1+1, Интер-Униан и Лига Бизнес-Информ, и государственные сайты МВД, Генеральной прокуратуры, президента Петра Порошенко. Следом за этим, хактивисты отличились блокировкой на 7 часов сайтов канцлера и парламента Германии, аргументировав свои действия призывом прекратить финансовую и политическую поддержку преступного киевского режима, развязавшего кровопролитную гражданскую войну. И все же центральным событием в истории «Кибер-Беркута» стала кампания против президентских выборов 2014 года в Украине. За 3 дня до начала голосования произошло неординарное событие. Программное обеспечение сотрудников Центральной избирательной комиссии, ЦИК, было уничтожено, жесткие диски повреждены, а настройки маршрутизаторов нарушены. Онлайн-система для регистрации результатов и явки на выборах оказалась парализована из-за атаки «Кибер-Беркута». «Это было как ледяной душ», заявил Виктор Жара, директор украинской IT-фирмы InfoSafe, участвовавший в подготовке сети к выборам. «Это действительно был первый удар в кибервойне». Первые президентские выборы после Евромайдана оказались под угрозой. В авральном режиме до открытия избирательных участков оставалось менее 72 часов, систему удалось полностью восстановить, и украинские избиратели смогли отдать голоса кандидатам. На протяжении всего дня голосования, 25 мая 2014 года, активисты атаковали сайт ЦИК с целью повторения предыдущего результата, однако на этот раз их действия не увенчались успехом. Следующая кампания, наиболее тиражируемая, сообщала о взломе сети Министерства финансов Украины. По словам активистов, полученные и опубликованные данные со всей очевидностью демонстрируют последнее значимое событие в экономической жизни нашей страны – это украинский дефолт. Благодаря полученным нами документам, каждый может увидеть, до какого состояния хунта довела страну. Сегодня банкротом стала государственная финансовая система, за ней обанкротятся коммерческие предприятия и рядовые граждане страны, говорится в сообщении на официальном сайте организации. Странность истории в том, что она не получила какого-либо продолжения. Новость будто канула в лету. Сейчас мало кто вспоминает об этом сообщении, либо увидит правительские сюжеты в жизни. Очередная акция «Кибер-Беркут» была связана с обнародованием персональных данных бойцов украинского добровольческого батальона «Айдар», принимающего активное участие в проведении антитеррористической операции на территории страны. По каким причинам исчез этот документ и попал в руки Киберберкута, мне неизвестно, но я знаю, что по этому делу проводится расследование с целью выявления причин и обстоятельств, по которым этот список попал Киберберкуту. Комментирует опубликованный материал украинским новостям спикер Генштаба Владислав Селезнев. Я смотрел эти списки, но дело в том, что по этой форме, по которой они были опубликованы ресурсом Киберберкут, учет личного состава в Генеральном штабе не ведется. Есть так называемая штатно-должностная книга в подразделении, и там такие цифры ведутся, но с учетом того, что к этому списку были добавлены фамилии волонтеров, добровольцев, то, скорее всего, это какой-то документ конкретного должностного лица, который для своего удобства использовался им в работе, добавил он. Если верить украинской стороне, речь не идет о проникновении в какую-либо сеть или взломе компьютера. В силу этого можно предположить, что Киберберкут, помимо хакерских навыков, располагает ресурсами информаторов. Скорее всего, речь не идет о сети, как в случае с анонимным интернационалом. Однако подтвердить или опровергнуть подобные предположения сегодня не представляется возможным. Теперь о темных пятнах. Начнем с простого и в большей степени косвенного. Не в пользу активистов играет малозаметный, но важный факт. Федеральные СМИ РФ при публикации новостей на разномастные темы об Украине не отказывают себе в ссылках на данные Киберберкут. Давайте представим, как те же издания ссылаются на информацию от анонимного интернационала при публикации новостей о распределении государственного бюджета на оплату жалования троллям или продажным блогерам. Фантастика. По этому случаю приведу характерную статью «Дыма без огня не бывает» на сайте независимого военного издания. Напомню, что сперва хакеры Киберберкута выложили в интернете документы, свидетельствующие о причастности главы МВД Украины Арсена Авакова и его советника Антона Геращенко к продаже через иностранные фирмы-посредники зенитных установок советского производства ЗУ-23-2 в Саудовскую Аравию. Причем именно в том количестве – 265 штук, в котором они числились на вооружении украинской нацгвардии. Поскольку подобные устаревшие системы явно не могут интересовать сам Эр-Рияд, обожающий в оружейной сфере все новое и передовое, то может оказаться недалеко от истины и предположение Киберберкута о конечных получателях этого оружия – террористах, действующих в Ираке, Сирии или Афганистане. Конечно, учитывая откровенную направленность разоблачения Киберберкута против деятельности нынешних властей Украины, эти факты можно было бы при желании отнести к разряду фейковых и считать частью информационной войны, которую, по мнению Киева, Россия ведет против Украины. Но через некоторое время, теперь уже в арабских СМИ, появляется информация о том, что Турция и Саудовская Аравия сегодня тайно тратят огромные суммы, чтобы проложить себе путь к ракетным складам украинской армии для передачи ракетных систем «Земля-воздух» с целью усилить террористические группы. А то, что в Киеве на днях был задержан один из активных участников террористической организации «Джебхат ан-Нусра», это лишь первый звонок, подтверждающий сказанное. Не в моем праве опровергать предложенную информацию, однако построение этого текста в условиях пропагандистской терминологии соответствует всем ее критериям. В частности, последняя строка, которая должна убедить читателя в истинности всего вышесказанного. Перечитайте ее. Связать несвязываемое оказывается совершенно несложной задачей, и, к сожалению, в этой статье это выглядит неприлично ярко. Короткая статья «Страшные кадры из Донбасса», которую украинское телевидение не показывает, все же увидели киевляне, на сайте Первого канала сообщало, что активисты Киберберкут получили доступ к десяткам рекламных экранов в центре украинской столицы и показали фото человеческих жертв, перемежающихся с лицами украинских политиков. По меньшей мере одно изображение привлекло внимание онлайн-сообщества, быстро обнаружившего спекуляцию фактами. Представленное как фото из зоны проведения АТО, изображение принадлежит эпохе Первой Чеченской войны. Очередной повод усомниться в независимости и подлинности материалов Киберберкута появился с момента следующего сообщения. Мы, Киберберкут, получили доступ к файлам, хранящимся на электронном устройстве одного из сотрудников частной военной компании Green Group, которые посетили недавно Киев в составе делегации американских военных. В документах случайно оказалось все то, в чем так убеждает Кремль. США хотят дать летательное оружие Киеву, но хотели бы заручиться поддержкой европейских союзников. При этом, чтобы европейцы не волновались, что бестолковые украинские военные не потеряют. Доверить это оружие предлагается добровольцам вооруженных сил Украины, опытным специалистам из западных частных военных компаний. Они, естественно, добровольно приедут воевать против Донбасса. Вот такой нехитрый план подлого Вашингтона и самих укров. Далее публикуется несколько писем, одно из которых по замыслу самое показательное, привлекло немало внимания со стороны СМИ и украинских активистов. Письмо должно было утвердить в мысли, что на стороне ЛДНР воюют исключительно несогласные с политикой действующей власти граждане, а украинская армия – солянка из националистов, специалистов НАТО, террористов ИГИЛ или еще кого похлеще. Первое, что бросается в глаза при прочтении документа – его внешний вид. В отсутствие характерных для сканированных документов дефектов создается впечатление, что данные были набраны в одном из текстовых редакторов. Но это не так критично. Важно содержание, пестрящее грубыми ошибками. По меньшей мере две ошибки в первом предложении. «Подякувати вас», перевел компьютер, «поблагодарить вас». Далее он так и оставляет русскую аббревиатуру от Вооруженных сил Украины, ВС. Вооруженные силы вместо украинского ЗСУ, Збройні сили Украины. Также в письме 2 говорится и о якобы желаемой цели американцев в отношении России. Выникнення антивоєнного руху, здібного, опять же технический перевод способного, правильно по-украински здатного, организовать массовые акции протеста. Дальше вообще предложение Перл. Одним из аргументов против постачання бойової зброї ВСУ є те, що воно складне у зверненні і його по застосуванню потрібно спеціально навчатися. Что тут хотели сказать американцы, трудно понять. Разве что если подключить логику, воно – это оружие, а звернення – обращение. И Google Translate здесь не виноват. Он переводил как мог. Такое предложение. Одним из аргументов против поставок боевого оружия в ВСУ является то, что оно сложно в обращении, и его применению нужно специально учиться. Списать ошибки на незнание собственного языка в этом случае не удастся, но невозможно иное – получение опровержений от потерпевшей стороны. В этом заключается незаурядная особенность деятельности «Кибер-Беркут». С одной стороны, масштабные операции против нынешней украинской власти, с другой – минимальное влияние на политическую жизнь страны. Они не добиваются отмены законопроектов или актов, не инициируют онлайн-торги для продажи полных массивов добытой информации. В конце концов, мало что в их деятельности можно считать победами. Создается впечатление, что достаточно не замечать «Кибер-Беркут», и их действия тотчас померкнут, сведя их роль до ссылки на источник, от которого всегда можно откреститься. Ресурсы на раскрутку проекта потрачены немалые. Неважно, аффилирована ли группа с заинтересованными лицами или состоит из независимых активистов. Однако результатом гордиться не приходится. И тому есть несколько причин. Первое. Кровавый разгон Евромайдана ранним утром 30 ноября 2013 года, состоящего тогда преимущественно из студентов, силовиками-шевронами «Беркут», навсегда запятнал образ борцов с преступностью. Аргументация выполнением приказа не только не помогла, а напротив эскалировала конфликт. Последующие действия сотрудников спецподразделения, учитывая все возможные злоупотребления с каждой из противоборствующих сторон, решительно перечеркнули все былое. Судить не наша задача. Важно понять, смысл, вложенный в наименование, навсегда исказился. Доверие к спецподразделению утрачено, не говоря о прочих организациях, использующих слово «Беркут». Вторая. За все время существования независимой Украины ни один политический режим не смог добиться унификации власти в своих руках. Это образовало своеобразную среду, где власть воспринимается как нечто проходящее и существующее для собственного обогащения. Еще один сегмент предпринимательской деятельности, если хотите. Поэтому, когда политическим событиям придается больше значения, чем есть на самом деле, фальшь ощущается мгновенно. Третье. Более 2,5 лет Украина находится в зоне агрессивной информационной войны. Моральная и, введем более точный термин, информационная усталость, определили иное отношение к новостным лентам и подобным кибербиркуту группам. Достаточно малое количество людей может выдерживать определенный градус внимания и комфортно себя чувствовать в условиях непрекращающихся информационных атак, выхолащивающих и заставляющих сомневаться во всем услышанном и увиденном. В силу этого доверие к большинству информационных потоков значительно убавилось, уменьшив стоимость всякой информации. Учитывая то, что повествование о кибербиркут превратилось в череду разоблачений, мы не можем заявлять о причастности группировки к спецслужбам или другим заинтересованным лицам. Не добавляют надежды на разрешение этого спора и потерпевшие, старающиеся просто не обращать внимания на активистов. Осознавая всю степень важности, отмечу, если 1% информации от кибербиркута правда, в ее необходимости не стоит сомневаться. В случае ловкой игры и манипуляции данными, стоит запомнить, насколько имитация может походить на реальность. Справка. Последнее обновление блога «Кибер-Беркут» датируется апрелем 2016 года. Только сейчас мы начинаем осознавать, что информация – продукт, и принципы ее потребления должны основать новую ветвь диетологии. Ее принципы наверняка помогут нам не жить иллюзиями истинности какого-либо мнения, включая собственное. Быть может, эволюция расставит все на свои места, и будущие поколения обретут утопическую способность распознавать полезную и вредоносную информацию. Однако ныне здравствующим и нескольким последующим поколениям стоит внимательно относиться к ее качеству.